Плесенная прохлада, удушливо обволакивающая тишина подземелья, бетонная сырость казематов. Непонятно только, почему он воспринимает все это так, словно в доте оказался впервые. И откуда это страстное желание поскорее выбраться отсюда, увидеть свет поднебесья, вдохнуть глоток мятного воздуха речной долины. Этот навязчивый страх быть навечно закрытым здесь, заживо погребенным. Ведь привык же к дотовой жизни, приучили. Неужели какое-то подсознательное предчувствие? Кожухарь негу наслал. Трава, река, красота поднебесная. А теперь вот божественно. С ромашек начнем. Убьет, не убьет? Резко дернул себя лейтенант. Сейчас это именно то, что нужно. Впрочем, все эти предчувствия и гадания остались при нем, а перед гарнизоном Громов предстал вполне естественно, даже буднично, словно на несколько часов отлучался по командирским делам и вот снова вернулся к рутинной гарнизонной жизни. Дзюбач знал, что для знакомства с новым командиром бойцов полагалось построить, сделать перекличку, и был очень удивлен, когда лейтенант отменил построение, сказав, что сначала нужно познакомиться и поговорить с людьми в нормальной, человеческой обстановке. Прежде всего, он пошел в артиллерийскую точку, где в специальных отсеках-капонирах стояло два орудия. Лейтенант понимал, что пока противник на противоположном берегу, и поначалу бои будут вестись не за Дот, а за Днестр, за переправы, участие в них Дота будет зависеть исключительно от меткости пушкарей. А хотелось, чтобы оно было заметным. «Стрельба напрямую — это понятно», — обратился он к младшим командирам. «А если по дальним подступам, по закрытым целям?» «Да что вы волнуетесь, лейтенант? Мои гайдуки свое дело знают. Снисходительно, чуть ли не похлопывая нового коменданта по плечу, успокоил его командир артиллерийской точки сержант Крамарчук. Все ориентиры засечены, таблицы для стрельбы имеются. Одно только плохо. Что именно? — напрягся Громов. Проверить их пока невозможно. Куда ни пальни, везде свои. Можно бы и пальнуть, так ведь не поймут, обидятся. Ничего, долго томиться вам не придется. А пока проверим себя без пальбы. Расчет, первое орудие к бою. Гайдуки, первое орудие к бою! Сразу же по-своему уточнил команду Крамарчук. Лет 26-27, чуть выше среднего роста, широкоплечий, грубоватое, но все еще привлекающее сдержанной мужской красотой скуластое лицо. Отменное, гренадерское, как говорили у них, училище выправка. Глядя на этого гренадера, Громову трудно было поверить, что Крамарчук не кадровый военный. Он узнал это от Дзюбача, что армию он отслужил еще несколько лет назад и до самой войны работал машинистом каменного карьера. Уж больно отчетливо виделось ему в этом парне нечто истинно солдатское. Бойцы привели орудие в готовность за считанные секунды. И потом, по команде младшего сержанта Газаряна, как и командир второго орудия младший сержант Назаренко, Газарян был направлен сюда из кадровой части. Произвели 7 условных выстрелов по различным целям. Получалось вроде бы неплохо, но все же Громова неприятно поразило то, что оба расчета вели себя слишком раскованно, словно решили, что их загнали в этот дот, чтобы поиграться в войну. «Четче надо действовать, младший сержант Газарян!» — прикрикнул Громов. «Четче и ответственнее! Ваши бойцы должны чувствовать вашу строгость!» «Это если на плацу, по-командирски!» — попытался вступиться за него Назаренко. Однако Громов резко прервал его и потребовал повторить боевую тревогу для обоих расчетов. На этот раз каких-то особых претензий к сержантам у него не было. Ну что ж, если они так уж четко будут действовать и в бою, скупо похвалил Громов Крамарчука, уходя из артиллерийской точки, то, по крайней мере, первый бой мы выиграем. Почему только первый? Обиделся Крамарчук. Да сюда бы еще пару пушек, и мои гайдуки перекрыли бы Днестр на 20 километрах. Несколько тренировок, и они будут работать на орудиях, как циркачи на трапециях. — У вас богатая фантазия, сержант. Коменданту не понравились вольготные манеры Крамарчука. Громов считал, что в любом солдатском деле по-настоящему можно положиться лишь на людей спокойных, уравновешенных, умеющих почитать каноны воинской дисциплины. А Крамарчук, при всей его гренадерской выправке, слишком уж смахивал на деревенского шалопута. «Продолжайте работать с отделением. Должна быть полная взаимозаменяемость номеров. И поднесите к отсекам побольше снарядов. В бою это облегчит вам жизнь». «В бою? Да пока дело дойдет до боя. Я не пророк, сержант. Да и вы на эту роль тоже не подходите. Увидим, как ты будешь вести себя, когда здесь запахнет не только порохом, но и смертью, балагур. А вот в том, что мы с Крамарчуком действительно чуток похожи, майор прав. Сугубо внешне, надеюсь. Товарищ лейтенант, — появился на его пути старшина, — хлопцы вновь просят разрешения искупаться. Жара, вода теплая, фашисты пока что далековато. И что вы предлагаете, старшина? Устроить на Днестре гарнизонный пляж, как в Одессе? И все же надо бы уважить, так я мозгую. Сник, но не сдался Дзюбач. Может, в последний раз в Днестре своем купаемся? Тут уж сам Бог велел. Ну, разве что Бог, — развел руками Громов, чуть поколебавшись. Ему не хотелось начинать знакомство с гарнизором с того, что он не уважил. Хотя все его естество решительно протестовало сейчас против вольности. «И отец, командир», — уточнил Дзюбач, — «придется вступать в отцовство. Выставьте у Дота часового и командуйте. Каравайный за часового останется, механик наш. С детства реки побаивается, как нечистый креста». «Первое орудие к бою!» «Гайдуки, первое орудие к бою!» Сразу же по-своему уточнил команду Крамарчук. Лет 26-27, чуть выше среднего роста, широкоплечий, грубоватое, но все еще привлекающее сдержанной мужской красотой скуластое лицо. Отменная, гренадерская, как говорили у них, в училище выправка. Глядя на этого гренадера, Громову трудно было поверить, что Крамарчук не кадровый военный. Он узнал это от Дзюбача, что армию он отслужил еще несколько лет назад и до самой войны работал машинистом каменного карьера. Уж больно отчетливо виделось ему в этом парне нечто истинно солдатское. Бойцы привели орудие в готовность за считанные секунды. И потом, по команде младшего сержанта Газаряна, как и командир второго орудия младший сержант Назаренко, Газарян был направлен сюда из кадровой части. Произвели 7 условных выстрелов по различным целям. Получалось вроде бы неплохо, но все же Громова неприятно поразило то, что оба расчета вели себя слишком раскованно, словно решили, что их загнали в этот дот, чтобы поиграться в войну. «Четче надо действовать, младший сержант Газарян!» — прикрикнул Громов. «Четче и ответственнее! Ваши бойцы должны чувствовать вашу строгость!» «Это если на плацу, по-командирски!» — попытался вступиться за него Назаренко. Однако Громов резко прервал его и потребовал повторить боевую тревогу для обоих расчетов. «На этот раз...» Каких-то особых претензий к сержантам у него не было.